«А именно?» — уточнила я. «Да творит черт знает что», — ответила Шеба. «Терроризирует девочек из младших классов, вымогает деньги. Гангстерша, если верить руководству». «Полная собачья чушь!» — воскликнул Ричард. «Что ты заладил?» — накинулась на него Шеба. Явно оскорбленный, Ричард, тем не менее, в бутылку не полез. «Чушь собачья!» — негромко повторил он. Улыбнувшись, Шеба похлопала меня по плечу. «Спасибо, Барбара. Ужасно мило с вашей стороны, но тут уж ничем не поможешь». На завтра Шеба с Ричардом поехали в Брайтон. Прежде всего они встретились с директрисой, затем со школьным психоаналитиком. Беседы вышли долгими и утомительными, чему Шеба была даже рада. Ей хотелось отсрочить встречу с дочерью, которая неминуемо должна была вылиться в скандал. Место психоаналитика в школе занимал мистер Оукшот. Человек любезный, но недалекий. Он сообщил Шебе и Ричарду, что хулиганство их дочери служит признаком низкой самооценки и что нужно копать глубже, чтобы понять такую девушку, как Полли. Дескать, под маской грубиянки скрывается личность, полная тревог и неуверенности в себе. Услышав эту речь в пересказе Шебы, я расхохоталась. Просто очаровательно, с какой слащавой сентиментальностью все эти доброжелатели оправдывают собственную изворотливость. Насколько мне известно, педагоги годами хором славили Шебу и Ричарда за воспитание дочери, столь сильной духом, полной мужества, стойкости и прочих достойных качеств, или уж не знаю, из чего там положено складываться характеру современных девочек. Однако, столкнувшись с бесчинствами Полли, те же педагоги принялись наперебой доказывать, что ее крутой нрав не более чем бравада. «Полли до чрезвычайности ранима», — утверждали они, — «ее терзает тревога». «Прошу прощения, а кого не терзает тревога?» «Как ты справляешься со своей тревогой? Вот что важно!» Полли тушит сигареты о руки 12-леток, вымогая у них сладости. «И это бравада? Я вас умоляю, это верный признак жестокости». Когда пришло все же время забирать дочь, Ричарда и Шебу проводили в школьный лазарет. Оказалось, что Полли выселили из комнаты, временно устроив в кабинете школьной медсестры. «Ага, вот значит, где обитает злодейка!» — бодро вскричал Ричард при виде дочери, дожевывающей грушу. Назло холодной погоде Полли облачилась в мини-шорты и футболку с надписью «Королева стерв» поперек груди. Шеба подняла скомканные носки из-под стола медсестры и протянула дочери. «Быстро одевайся и поехали!» — приказала она, мгновенно пожалев о своей строгости. «Нам нужно к Бену». Полли наступилась, но подчинилась и пошла в обход комнаты, собирая в кучу разбросанные вещи. Она показалась Шебе уставшей, сильно похудевшей и очень, очень красивой.